Завидя такое, Заглоба затопал ногами по доскам настила, так что пыль вокруг заклубилась, захлопал в ладоши и заревел во всю глотку: «Бей, проклятых, бей, убивай, сноси головы, руби, кали, лупи, дави, режь! А ну, поднажмите саблями их, чтоб ни одному не уйти живому!» Так кричал Заглоба, волчком вертясь на месте. Глаза его от натуги налились кровью, даже свет померк на минуту, но когда зрение к нему вернулось, он увидел еще более великолепную картину. В окружении полсотни казаков вихрем летел на коне багун без шапки, в одной рубахе и шароварах, а за ним маленький Володаевский со своими людьми. «Бей! Это багун!» — крикнул Заглоба, но не был услышан. Меж тем багун с казаками через плетень, Володаевский через плетень. Некоторые отстали, у иных лошади на скаку перекувыркнулись. Поглядел Заглоба. Багун на равнине, Володаевский на равнине. Казаки в рассыпную и бежать, солдаты поодиночке за ними. У Заглобы дух захватило, глаза чуть не вылезли из орбит. Что ж он увидел? А вот что! Володаевский, как гончая за кабаном, по пятам за багуном несется. Атаман поворачивает голову, заносит саблю. «Бьются!» — кричит Заглоба. Еще мгновение, и багун падает вместе с лошадью наземь. Конь Володаевского топчет его копытами, и маленький рыцарь устремляется вдогонку за другими беглецами. Но багун еще жив, он вскакивает и бежит к поросшим кустарникам холмам. «Держи его! Держи!» — ревет Заглоба. «Это багун!» Появляется новая ватага казаков, которая до той минуты за холмами укрывалась, а теперь, когда ее заметили, ищет нового пути к бегству. За нею примерно в полуверсте мчатся солдаты. Казаки догоняют багуна, окружают, подхватывают и увозят с собою. И вот уже вся ватага исчезает в извоях яра, а за нею скрываются из глаз и преследователи. На Майдане сделалось тихо и пусто. Даже солдаты Заглобы, отбитые Володаевским, повскакав на казацких коней, понеслись вместе с другими за рассыпавшимися кто куда беглецами. Заглоба спустил лестницу, слез с сеновала и, выйдя из хлева на Майдан, проговорил: «Я свободен!» И, сказавши так, осмотрелся по сторонам. На Майдане лежали во множестве убитые запорожцы и около дюжины солдатских трупов. Шляхтич медленно между них прошелся, внимательно каждого лежащего оглядел и опустился возле одного на колени. Когда он минуту спустя поднялся, в руке у него была жестяная манерка. «Полная!» — пробормотал Заглоба. И, поднеся манерку к устам, запрокинул голову. «Недурственно!» Потом опять огляделся вокруг и еще раз повторил, но уже голосом куда более бодрым: «Я свободен!» После чего направился к хате, переступил через лежащий на пороге труп старого бондаря, убитого казаками, и скрылся за дверью. Когда же вышел, в круг чересел его, поверх кунтуша, измаранного навозом, сверкал багунов пояс, густо расшитый золотом, а за поясом — нож, украшенный крупным рубином. «Господь вознаградил за отвагу!» — бормотал он. «Он и кошелек набит весьма туго! Ну, разбойник поганый, теперь не уйдешь, надеюсь. Но маленький-то фертик каков, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Невелика щучка, да зубок остер, дери его, черти. Знал я, что он славный воин, но чтоб этак багуну насесть на хвост, такого я, признаться, не ждал. Подумать только, телом тщедушен, а сколько огня и задору. Багун бы его мог за пояс заткнуть, как ножик, чтоб ему пусто было. Ой, нет! Помоги ему, Всевышний! Видно, он багуна не узнал, а то бы прикончил. Фу, как порохом пахнет! Аж в носу засвербило. Однако я-то из какой переделки вылез? В такую мне еще попадать не доводилось. Славьте, Господи! Но Богуна-то он как лихо! Нужно будет к этому Володыевскому присмотреться. Дьявол в нем сидит, не иначе. Так приговаривая, Заглоба сел на пороге хлева и стал ждать. Вскоре вдали на равнине показались солдаты, возвращающиеся после разгрома врага. Впереди ехал Володыевский. Увидев Заглобу, маленький рыцарь пришпорил коня и, спешившись, направился прямо к нему, крича издали: «Неужто я, вашу милость, живым вижу?» «Меня собственной персоной», — ответил Заглоба. «Да вознаградит тебя Бог, что с подмогой прибыл!» «Благодари Бога, что вовремя!» — сказал Володыевский, радостно пожимая Заглобе руку. «Но откуда ж ты, сударь, о моей беде прознал?» «Мужики с этого хутора знать дали. О, а я уж думал, они меня предали!» «Что ты, это добрые люди! Парень с девушкой едва унесли ноги, а с другими что, они не знают?» «Коли не изменники, значит, всех казаки порешили. Вон хозяин лежит возле хаты». «Ну ладно, довольно об этом. Говори скорей, сударь любезный, Богун жив? Удрал?» «Неужто это Богун был?» «Ну да. Тот, что без шапки, в рубахе и шароварах, которого, ваша милость, свалил с конем вместе. Я его в руку ранил». «Экая досада, что не узнал! Но ты что здесь учинил, сударь?» «Я что учинил?» — переспросил Заглоба. «Пошли со мной. Да гляди хорошенько». С этими словами он взял пана Михала за руку и повел в хлев. «Гляди!» — повторил он на пороге. Володыевский поначалу со света ничего не мог разобрать. Но когда глаза его привыкли к темноте, увидел тела, неподвижно лежащие на навозной куче. «А этих кто перебил?» — удивленно спросил он. «Я», — ответил Заглоба. «Ты спрашиваешь, что я учинил? Любуйся». «Да», — произнес молодой офицер, покачав головою. «А как это ты исхитрился?» «Я там наверху оборонялся. А они на меня и снизу лезли, и с крыши. Не знаю, долго ли в бою времени замечаешь. Да, это был Богун. Сам Богун с немалую силой. Молодцы все как на подбор. Попомнит он теперь тебя, сударь, да и меня не забудет. В другой раз я расскажу, как попал в плен, что вытерпел и как Богуна отчехвостил. Мы с ним еще несколькими словами перекинуться успели. А сегодня я до чрезвычайности устал, едва на ногах стою». «Да», — повторил еще раз Володыевский, — «ничего не скажешь, отважно ты, сударь, держался. Одно только замечу. Рубака из тебя лучший, нежели полководец». «Пан Михал», — промолвил шляхтич, — «не время сейчас заводить долгие разговоры. Лучше возблагодарим Бога, что нам с тобой не спаслал нынче столь блистательную победу, которая не скоро в памяти людской сотрется». Володыевский с удивлением взглянул на Заглобу. Ему до сих пор казалось, что он один одержал эту победу, но старый шляхтич, видно, желал разделить с ним лавры. Однако пан Михал только поглядел на приятеля, покачал головой и молвил: «Пусть будет так, ладно». Часом позже оба друга во главе соединенных отрядов двинулись по дороге, ведущей в Ермолинцы. Люди Заглобы почти все были целы, так как застигнутые спящими не оказывали сопротивления. Богун же, которому велено было достать языка, приказал солдат не убивать, а брать живыми. Глава 8. Богуну, сколь не бесстрашным и осмотрительным он был вождем, Господь не дал удачи в той экспедиции, куда его отправили следить за мнимой дивизией князя Иеремии. он лишь утвердился в убеждении, что князь действительно двинул все силы против Кривоноса. Так говорили взятые в плен люди Заглобы, которые сами свято верили, будто Вишневецкий идет за ними следом. Поэтому бедному атаману ничего не осталось иного, кроме как возвращаться поскорей к Кривоносу, но и эта задача была не из легких. Лишь на третий день собрались возле него две с небольшим сотни казаков, остальные либо полегли в бою, либо остались раненые на месте схватки, а кое-кто еще блуждал по оврагам и очерету, не зная, что делать, куда бежать, в какую сторону податься. Да и от собравшейся вокруг богуна в атаге немного было проку. После погрома люди его, перепуганные, растерявшиеся, при первой тревоге норовили обратиться в бегство. А ведь молодцов он подобрал одного к одному. Лучше во всей сечи сыскать было бы трудно. Но казаки не знали, что Володаевский ударил на них с такой малой силой и разгромил лишь потому, что внезапно напал на спящих и не готовых к отпору. Они нисколько не сомневались, что если не с самим князем повстречались, то, по крайней мере, с сильным, в несколько раз большим по численности отрядом. Богун на стенку лез, раненый, истоптанный копытами, больной, избитый. Он еще и заклятого врага упустил из рук, и славу свою запятнал. Его же молодцы, которые накануне разгрома хоть в Крым, хоть в пекло, хоть на самого князя готовы были слепо за ним идти, теперь разуверились в своем атамане, поникли духом и о том только думали, как бы спасти свою шкуру. А ведь он сделал все, что атаману сделать надлежало, ничего не упустил, стражей хутор обставил, а привал устроил лишь потому, что лошади, которые из-под Каменца почти без роздуху шли, никак не могли продолжать путь.